Глава 33. Вадим. Чёрт. Я в сердцах ударил по рулю и не выдержал. Дверь водительскую распахнул и за ней бросился. Обещал себе не загонять Катю в угол, не преследовать. Но как оставить её? Израненную, истерзанную, с сердцем развороченным и душой вывернутой. И всё это я. Я. Тот, кто любить и оберегать обещал. Я полюбил и взял в жены прекрасную и чистую девушку с неиспорченным взглядом на жизнь и твёрдыми принципами настоящего человека. Катя делилась со мной своим светом. Мой помутнел изрядно. В ней искра яркая была, а моя бледная стала, замыленной и затасканной. Мне ведь 25 было, всего ничего, а уже прожжённый чувством собственной важности, цинизмом пропитанный и эгоизмом отравленный. Мораль вся в дырах, чтобы удобнее было под неё поступки подгонять. Катя делала меня лучше и любила. Даже такого любила. Я тянулся к ней, как корабль в шторм, к живительному свету маяка. А она ко мне, вопреки всему, в сером тумане моей души к сердцу дорогу нашла и человека во мне отыскала. Я ведь весь мир подарить ей хотел, чтобы самой счастливой была, каждый день с улыбкой просыпалась. А вышло, что сам ядами порочных желаний отравился и её зацепил. Свою душу выжег и её прихватил. Муж и жена страдают вместе, даже когда виновен один. Всегда такая сильная, вот кто настоящий стойкий духом боец, нежная, как лепесток розы, характерная, как стебель шипами, страстная, как дурманящая сердцевина благородного бутона. И теперь в ней столько боли, ярости, обиды и злости. Я ведь хотел, чтобы Катя злилась, чтобы не запирала в себе чувства, чтобы малодушно разделить вину, крикнув «ты тоже сорвалась!». Все могут ошибаться в гневе. Я этого добился, вывел на эмоции. И стало тошно от самого себя. Жуткое чувство стыда душило. Я ведь искал лазейки и оправдания для себя. Но это моя ноша, боль и вина. Я не имел права делить её. Теперь страдает самый родной и близкий человек, самый дорогой. Если бы не встретил Мальвину, не стал бы счастливым мужем и отцом, не узнал бы, что дом может быть самым настоящим раем, где всегда лето и тебя ждут, что любить могут не за что-то, а потому что ты просто есть. Неважно, сколько денег, связей и как близко вершина успеха, когда рядом самая редкая и уникальная драгоценность. С ней я был богатым, а теперь, имея всё и даже больше, был бедняком, пустым и фальшивым, ненастоящим человеком. Я тихо постучал в закрытую дверь своего дома, убежища, тыла и крепости, тихой гавани и земного кусочка рая. Дома, из которого сам ушёл. Ушёл, ведомый похотью и странным желанием узнать, а не черновик ли я пишу. Узнал, прочувствовал, прожил. Черновиком стала моя жизнь, а чистовик мне больше не давали. «Уходи, Полонский», — услышал из динамика видеофона. «Кать», я приложил руку к прохладному покрытию. «Прости меня, девочка моя. Если бы я мог забрать твою боль, прости меня. Я так обидел тебя, столько сделал плохого. Мальвина моя, только с тобой я счастлив был. Я до нашей встречи пустым был и сейчас такой. Ты мне очень нужна. Катя, я тебя люблю. Я очень тебя люблю». «Уходи, Вадим», — ответила она. «Всё кончено». Но голос дрогнул неуверенно. Или мне этого хотелось? Не знак ли это, что ничего не закончилось? «Я люблю тебя, Мальвина». И я ушёл. Сегодня уйду, но не сдамся. Если есть хотя бы одна тысячная доля шанса снова быть с любимой, я буду. Возможно, Катя сможет полюбить меня вновь. А если нет, даже дьявол не сможет придумать для меня лучшего наказания. Приехал к себе и сразу позвонил помощнице. Нужно вопрос с Барсовым решить. Как он на Катю вышел? Чего добивался? Сомневаюсь, что совершенно случайно заинтересовался инвестированием именно в ее пекарни. Не верил я в такие совпадения. И какого хрена цветы ей дарит? Потому что она красивая, молодая, свободная. Потому что ты ее потерял. Внутренний голос, как всегда, прав. Неужели с Барсовым снова соперниками станем? В 20 лет мы бились друг против друга. Не за женщину, правда, но бывают и другие не менее сладкие победы. Пояс чемпиона и возможность представлять страну на Олимпийских играх. Я проиграл из-за подлого удара. Но не принял поражение и не простил товарища. Я не подставил щеку, как завещал спаситель в христианских догмах. Я ударил по другой щеке. Ответил подлостью на подлость. Именно она развела нас по разные стороны. «Ксюш, привет, и прости, что в выходной», — повинился сразу. «Она у меня мега-секретарь и девушка хорошая. Зря Костик с ней так. Мне срочно нужно найти телефон нового VP The Firm UK и забронируйте мне место в бизнесе до Флоренции». «Вы полетите на регулярном рейсе?» «Да». В подробности вдаваться не стал. Не тресну, если как рядовой пассажир полечу. Самолет дороже прогнать выйдет, а лететь всего ничего. У Ксении была поразительная способность заводить знакомства и поддерживать отношения со всеми, кто мог принести пользу. Вот и сейчас, через секретаря-секретаря и, вероятно, еще какого-нибудь зама-зама, заработала теория шести рукопожатий. Через час у меня был номер Барсова. «Привет, Максимка». После пары гудков произнес я, вставив наушники и на диване развалившись. «Привет, Вадимка». «Узнал, сволочь. Я слышал, ты свой хобот пытаешься к моей жене пристроить». Барсов рассмеялся в трубку. «Ну вот как замечательно. Сделал человеку смешно. Отлично же. Бле». «Нет, Дэм, замужних дам в моем списке нет». И снова этот смех. «Джентльмен хороший, руки прочь от Кати. Ты знаешь, я дважды не повторяю». «Ах, ты про Катрину?» — иронично уточнил. «С ней было приятно». Непродолжительная пауза. «Познакомиться». «Как познакомился, так и разнакомишься». «А теперь послушай ты. Мне твое разрешение не требуется. И, кстати, тоже». «Если попробуешь мстить через нее, если подставишь...» «Я не воюю с женщинами», — холодно прервал. «Особенно с такими красавицами. Между нами чисто бизнес. Пока». И отключился, мудак. Я отбросил телефон. Чёрт, как я докатился до жизни, что свою жену должен у постороннего мужика отвоевывать. Бизнес у него, блядь. Уж Барсов не упустит возможности Мальвину мою попробовать. Мстить будет». Одна надежда на Катю и ее разумность. Я сбросил вчерашние шмотки и в большое зеркало душевой на себя посмотрел. В зале я себя не жалел, поэтому на форму не жаловался. Сухое крепкое тело, перетянутое рельефом мышц. Я стал в стойку и побоксировал, ловя каждое движение в отражении. Неплохо вроде, но реакции уже не те. На раковину оперся и задумался. Мог ли Барсов понравиться Кате? Мы не виделись лет 5 где-то, но он не урод и не дурак, бабам такие нравятся. Блять, значит, мог бы. А она ему? О, да. И дело не в наших терках. Катя действительно красивая, по-настоящему, не только за счет ухода, шмоток и цацок. К такой не каждая смелится подойти, не каждый потянет. Песня даже была такая в «Лохматых годах». Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Бриллиант у меня был. Так долго я владел им, что замылилась и ценности, и чистота. Привык, обыденная жизнь показалась. И куда может драгоценность из сейфа деться? Она же в надежном месте, под кодовым замком, а я всего-то погулять вышел. Да так и остался без родного угла. А ведь нам хорошо вместе было. И совсем не скучно. Я улыбнулся, вспомнив лазурный берег. Мы с Игорем и Машей отдыхали тогда. Кате 25 стукнула, и я во Францию ее повез праздновать. «Мы точно уверены, что нам это нужно?» Я скривился, рассматривая огромный белоснежный лайнер. Я обожал все, что связано с водой, но отдыхать в открытом море с тысячей человек – убейте меня. И не сбежать ведь. Всего 2 дня. Катя легко поцеловала меня. Мы сойдем в Монте-Карло и пойдем наконец, в твое казино. Я и здесь хожу, буркнул, поднимаясь по трапу. Сказано, сделано. Вечером я надел смокинг, вооружился сигарой и, призвав свою удачу, собрался брутально резануться в покер. Сколько-то выиграть или столько же проиграть. Меня уже ждали, только муза моя наряжалась уже час. «Кать, ну ты готова?» Я выразительно постучал по циферблату часов. «Нет», – беспечно отозвалась, колдуя над волосами. «Нас ждут уже. Так иди. Партия начнется через 5 минут. Я же сказала, иди». «Ага, а потом окажется, что я жену на покер променял». «Да иди уже», – топнула ногой, но глаза улыбались. «Пойду, пожалуй, тогда». Мы с Игорем забиться хотели на его новейшую игровую херовину. В общем, мужские дела. Я напряженно в карты смотрел, когда атмосфера в пафосном зале для карточных игр неуловимо загустела, наполнилась напряжением, сексом запахло. Я оторвал взгляд, когда меня Игорь локтем толкнул и на распахнутые королевские двери взглянул. Моя Мальвина перевоплотилась в роковую соблазнительницу, пришедшую прямо из другого мира. Нуар, страсть, секс. Невероятно откровенное алое платье со сногсшибательным разрезом практически до трусиков и 2 треугольника на тонких бретельках, едва прятавших соски. Густая белоснежная волна из крупных локонов, переброшенных на одно плечо. Кровавые губы и жгучий взгляд в облаке пушистых ресниц. В брюках 100% стало тесно не только у меня, но женщина-то моя. Я ее ночью раздену и любить буду, пока пощады не попросит. «Это еще что?» – сквозь зубы выдохнул, когда жена, даже взглядом меня не удостоив, в высоком стуле у бара устроилась. И на нее смотрят все – и мужчины, и женщины. Возмутительно красивая и вызывающе сексуальная. «Месье, банк повышают на 1000, вы продолжаете?» Я пас. И карты сбросил. «У меня тут жену какой-то лягушачий хрен кадрить пытается». Я едва нашел стул и вклинился между ней каким-то жутко манерным козлом. «Пардон, месье, it's my wife», – буквально прорычал и на Мальвину посмотрел, лениво коктейль цедившую. «Кэть, ну что ты за сучка такая? С ума меня свести хочешь, а?» Она с недоумением повернулась, бровь тонкую вздернула. «Откуда вы знаете мое имя?» «Даже так». «За эту информацию мне пришлось драться. Но вы так прекрасны, что я готов сражаться с целой армией». «И с моим мужем?» «Я охренел. А я кто?» «Непривычно даже в игре допускать, что у Мальвины может быть другой Буратино». «А где ваш муж?» И оглянулся нарочито демонстративно. «Играет в покер. Если он предпочел карты вам, то он ебо... идиот». «Есть такое, да?» «Вот зараза вредная. Катя, а давайте поднимемся ко мне?» «Мне срочно нужно трахнуть ее. Моя женщина. И нихер на нее пялится. Скучно». Она эротично прошлась по соломинке языком, и член отреагировал еще пуще. Хотя куда уже? И так как флагшток небо таранит. А Катя, вместо того, чтобы пожалеть, улыбки обворожительные раздавала направо и налево. «Тогда, может, потанцуем?» Привлёк ее внимание легким касанием к шелковой коже плеча. Катя улыбнулась и распутала бесконечные ноги на высоких острых шпильках. Мы прошли в другой зал, где выступали музыканты и ужинали гости. «Катя», — шепнул спину, поглаживая. «Кажется, я вас люблю». «Не быстро ли?» — кокетничала она. Я едва сдерживался, чтобы не запустить руку в разрез и не сдавить крепкие ягодицы. «Давайте убежим». «Куда?» — удивилась она. «На край света». Я вывел свою королеву на палубу. Мы поднялись на самый верх и прошли на корму. Днем здесь в шезлонгах у бассейна загорают, а сейчас только звезды над головой и прерывистое дыхание рядом. И глубокое-глубокое море. «Катя, я запустил руки под юбку и привлек к себе за ягодицы. Я так люблю тебя. Губы податливые нашел. Так хочу. Дим». Она вся прижалась ко мне, ногу закинула на пояс, потерлась о вздыбленный пах. Чёрт, я в реальности на свой член посмотрел и чуть не завыл от тоски. Кувалда просто, хоть гвозди забивай. А рядом только воспоминания. «Ну что?» — сказал ему. «Только ты и рука, как в школьные времена». Ранним утром я улетел в Италию. Дядя Женя, который переехал во Флоренцию и перевоплотился в Джованни, был лучшим ювелиром из всех мне известных. У него было свое производство, но для родни и друзей мог сам взять в руки инструмент. Ему поступали заказы от многих именитых людей Европы и от известных ювелирных бутиков. И от меня порой. Мы не были связаны родственными узами, а «дядя» — привычная приставка с детства. В свое время он буквально убежал из России, преследуемый режимом, делиться не хотел, но окончательно с исторической родиной не порвал. «Вадим!» — дядя встретил и обнял меня. «Ты неожиданно. Путешествуешь с семьёй или по мне соскучился?» — смеялся он. «Белла, неси ликёр, каноли, кофе!» — энергично жестикулировал руками. «Чистокровный итальянец, не меньше». «Какой кофе, Джованни? Ты время видел?» «Давай, давай». «Я по делу», — ответил, когда спор между супругами закончился. «Мне нужно что-то уникальное, невероятное, как моя Катя». «Ох, и балуешь ты ее. Но мне это выгодно», — весело заметил дядя Женя. «А браслет как? Понравился?» «Мы развелись», — сухо признался я. «А браслет...» Так вышло, что он к другой женщине попал. И головой покачал сокрушённо. «У меня такой пиздец в жизни». «Белла!» — крикнул дядя Женя. «Неси вино, моё креплёное». Часа два я душу выворачивал и сверху красным густым поливал, практически кровью. Потом дядя Женя начал эскизы набрасывать, еще удивлялся, что у пьяного получилось лучше, чем у трезвого. Он сразу предупредил, что времени нужно много. Я просил ускориться, чтобы к лету успеть. Вопрос цены не стоял. Побрякушками моей вины не искупить, но хоть что-то. Если даже Катя не простит меня, будет знать, что на этом свете ее любит как минимум один несчастный мужчина, у которого, кроме денег, ничего нет».